Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Тарас Осачев. Орбис. Книга вторая. Страх. Текст читают Олег Кейнс и Татьяна Бажанова. Что мы знаем о виртуальных мирах? Для чего создаем их? Почему так стремимся туда? Потому что мы люди. Мы — создание нереализованных мыслей и надежд. Мы — мечтатели, желающие исправить то, что сами же и сотворили. Игровые миры дают нам право исполнить свои мечты, сделать новый выбор, решить все за себя заново и получить желанный второй шанс. В виртуальном мире Orbis Terrarum все ваши мечты могут быть исполнены, а любые ваши задумки воплощены в жизнь. Однако помните, что на пути к вашей мечте много препятствий и соперников, сложностей и условностей. Будьте умнее и помните, мир на вашей стороне. Orbis щедро одаривает тех, кто желает в нем жить. Orbis не любит игр, он новый и живой мир, желающий помочь вам в ваших желаниях. Вы хотите воплотить свою мечту в реальности? А может, вам хватит и виртуальности? Решайте сами, все в ваших руках. Интерактивная статья вирт-издания «Мир онлайн». Добрый всем игровой день, дорогие и уважаемые читатели и слушатели нашего виртуального издания «Мир онлайн». Сегодняшняя статья не случайна, и вы об этом знаете. Мы ждали этого дня и дождались. Отметим же день рождения Orbis. Да возрадуются геймеры всего мира. Хотя чует мое сердце, что в самом виртуальном мире гулянка намечается куда более серьезная, чем в нашем виртуальном издании «Мир онлайн». 6 лет назад, на тот момент никому неизвестная компания Terrarum запустила свой первый кристаллический сервер нового поколения с игровым миром Orbis, что в сочетании с названием компании сразу составило латинское Orbis Terrarum, то есть «Круг земной». И с того самого дня этот мир рос вместе с нами, развивался, учился, подражал живым. Смешно даже вспоминать, но в первых версиях Орбиса в него можно было играть даже с ПК-консоли, смех и грех. Многие мне не поверят, но это факт. И это тот редкий случай в истории, когда более опытные геймеры не говорят: «Раньше было лучше, солнце ярче и трава зеленее». Бред! Лучше стало сейчас. Сейчас, когда по миру расходятся самые современные прим-саркофаги, дающие нам всем не только картинку и звук, но и всю гамму чувств, вкупе с настоящими неподдельными эмоциями и воспоминаниями. В общем, сегодня день рождения Орбиса, и я всем сердцем поздравляю ее создателей, игроков и тех, кто живет в этом дивном мире. И по традиции, пока не получены логи обновления, мы погрузимся в историю нашего второго мира. Но, в отличие от моего предшественника, ведущего 5-го дня рождения, я не стану вспоминать все. Достаточно и последнего года. Года, когда миллионы наших соседей по игре расстались со своей виртуальной жизнью, обретя смертность и беззащитность перед геймерами жестокого реального мира. Кто присоединился к миллионам играющих в этом году, я напомню, что последнее обновление сделало всех НПС смертными, и их число за прошедший год сократилось едва ли не наполовину. Но не стоит горевать по погибшим, поздравьте лучше выживших, ибо они смогли выжить в этом аду. Что-то я все никак не могу дойти до сути. Итак, после 5-го обновления в мире Орбиса произошло много знаменательных событий, которые коснулись либо всех, либо большинства. Их мы и рассмотрим в нашем выпуске. а для простоты поиска информации мы все поделим в порядке глобального охреневания. Первое, о чем мы вспомним, разрушение города Ливьен, произошедшее в первые дни после наката обновления. Несмотря на локальность данного происшествия, последствия от коварного разрушения были более чем глобальными. Для начала я получил повышение, но это не главное для вас. Главным стали официальные плюшки от админов игры под названием «Кровная месть», давшая всем пострадавшим реальное оружие против Орды. Сами же виновники торжества вообще в шоколаде купались, получив дополнительные проценты к набору мародерства. Страшно подумать, сколько же денег они провернули через свои счета и Ордбанк. Завидую, каюсь. Однако, так или иначе, но война, развязанная Ордой и поддержанная моим бывшим коллегой, вышла далеко за границы Лесогорья и острова в целом. Орда за прошедший год смогла уничтожить еще два крупных населенных пункта, после чего развернулась глобальная война между тремя королевствами и вышеназванным жадным орочьим племенем. Да, я не поддерживаю жестоких орков, но легко их понимаю, так как после разрушенного Реладиона почти треть игроков Орды вывела средства в Реал и удалила персонажей, оставив свой бывший народ и остальных играющих на растерзание Мстителям. Событие стало глобальным в тот момент, когда само понятие Орды стало исчезать. Орки, тролли и огры неожиданно стали вымирающим видом, их остались в фэнтези-мире Орбиса менее 1 миллиона, а игроков менее 10 тысяч. Вот так-то. Вот вам и жажда наживы, предательство и интриги. И ведь эти черти могут до сих пор играть в обличии каких-нибудь эльфов. Второе событие, которое невозможно обойти, будет более позитивное. И многие, наверное, уже догадались, о чем пойдет речь. Вы правы. Второе по счету и значению события произошло через 3 месяца после 5-го обновления. Королева Галериэль вышла замуж за игрока. Счастливчик Сантьяго, безбожник, повелитель зверей, рыцарь личной гвардии Его Величества Састара и покоритель Тигрелиона Свирепого выбрал себе невесту, и она ему не отказала. Шикарная, помню, была гулянка. Яблочное и сливовое вино лилось даже не рекой, а водопадом в глотке из-за пазухи жаждущих. Щедрые эльфы в честь праздника подавали нищим настоящее золото, а все находящиеся в эльфийском лесу в тот день получили недельный баф на здоровье и регенерацию. Молодых поздравили 6 лордов, 2 соседствующих горных короля и даже князь вампирского дома Каина. Правда, он прибыл уже после заката, когда большая часть гостей валялась без чувств. И я там был. Мед, правда, не пил, но сидром надрался до поросячьего визга. Но за молодых, разумеется, за их брак и счастье. Хотя чуть позже мне сказали, что надо было ухлёстывать за улыбчивыми эльфийками, что в честь великого праздника были уж очень ласковыми. И если кто не понял, почему это событие стало глобальное, то раскрою вам неучим глаза. Данный брак проложил мосты между расами повелителей и эльфов, враждующих с незапамятных времен. Еще один мост был проложен между королевством эльфов Эльвандаром и королевством людей Семитриада, через границу с которыми только в последние полгода стало можно проехать в одиночку, не опасаясь за свою шкуру. Союз двух любящих сердец очистил несколько тысяч гектаров местности от монстров, изгнал незаконное формирование из приграничья и дал возможность тысячам разумных посетить волшебные леса с его чудесами. Так что, кто мечтал купить себе эльфийский лук от именитого мастера, вперед! Такая возможность у вас теперь появилась. Так-то вот. И кто эту свадьбу пропустил, завидуйте молча. Эльфы женятся лишь 1 раз в своей жизни. Сколько там у нас времени? Нормально, мы пока успеваем вспомнить все. Третье событие я выделил не по значимости, а исключительно хронологически, так как оно произошло буквально через 2 недели после свадьбы Галериэль и Сантьяго Безбожника. Да-да, пойдет речь о появлении Атлантиды. Хотя, знаете, по чести, этот потерянный город называется Эл-Тиркон. Атлантидой его только игроки и обзывают. Таинственный остров с руинами очень древнего города, не уступающего эльфийской столице, появился в Южном море, недалеко от берегов Зеленого вулкана. Первый раз за всю историю игры локация появилась таким экстравагантным образом, хотя логика нарушена не была. Новый берег был полон мобами, но ни одного разумного жителя. Разрабы не соврали. НПС больше не приходит из неизвестных земель. Зато ресурсов на этом острове было просто завались. Начиная от жемчуга, заканчивая скрытыми локациями древнего города, полного различных артефактов. Лично я не был на этом острове, но спросите у любого, кто на нем был, какого цвета вода вокруг острова? Отвечу – красного. Новый остров не имел ни одной точки для привязки, а желающих загрести как можно больше ресурсов было более чем достаточно, чтобы на протяжении 4 месяцев заливать воду и песок острова горячей кровью. Ивент закончился, как я и сказал, спустя 4 месяца. Остров вновь начал уходить под воду. Разочарованию играющих не было предела, однако награбленное разошлось по рукам широким потоком. Даже у меня, человека далекого от этого события, есть 2 жемчужины из Атлантиды. Глобальность данного сюжета может вам показаться неочевидной. Однако последствия появления этого острова коснулись очень большого слоя местного населения, которое осталось на время этой лихорадки почти беззащитными. В течение всех 4 месяцев НПС погибло больше, чем за весь период до Атлантиды и оставшийся после события год. Мы забыли защитить. Нет, это вы забыли защитить близких. Я-то как раз стоял на стене Бальтренса и защищал стены города от нападок агрессивно настроенных формирований. Так что делайте выводы и верно расставляйте приоритеты при появлении следующей Атлантиды. В целом, это 3 самых глобальных события за год. Я не умаляю значения ваших локальных войн или праздников, побед и неудач, но все же, о ваших делах весь мир Орбиса не знает. Так что прошу понять меня, и все. Хотя, знаете что? Пока позволяет время, я расскажу вам о наиболее заметных событиях уходящего года. Да, согласен, они не всем знакомы, но тем не менее, они довольно интересные. Так что позвольте мне объявить короткий топ-5 странных и интересных событий прошедшего года. И сразу к делу. 5-ю строчку хит-парада у нас открывает игровой баг в локации Северного Безумия. 3 снежных великана начали танцевать на снежном склоне еще в апреле и не останавливаются до сих пор. Толку от этого события никакого, впрочем, как и вреда. Зато сколько туристов поднялось в высоту, чтобы посмотреть на 3 танцующих фигуры, просто не счесть. Ведь там реально очень красиво. На 4-м месте я, со своим субъективным мнением, разместил историю ПК-НПС, которая в народе стала называться «История Матроны-Раскольницы». И те, кто жил в Беларионе, что на западных землях, меня поймут, ибо на протяжении 3 месяцев в этом городе игроков убивала неизвестная личность, которую смогли поймать только в конце зимы. Убийцей оказалась девушка НПС со шрамами на все лицо. Она, так видите ли, мстила за издевательство над собой. Такой вот нетипичный сценарий. Жаль, я так и не смог выяснить, что с ней сделали поймавшие ее игроки. На 3-й ступени наших странностей и интересностей стоит война 2 вампирских родов. Носферату и Цепиша, в которой последний потерпел полное поражение. Почти 7 десятков вампиров и их лидер были вынуждены сдать свои позиции и уступить молодому роду из 10 особей. На моей памяти, это первая такая глобальная война, где нежить так яростно воюет между собой. Однако факт, рода Цепиша больше нет на доске бессмертных, а вампирское сообщество Орбиса сократилось практически на 1/5. Что там у них вообще происходит? Кто нам ответит? Плачу полтинник полновесных рублей за 100-пудовую инфу. Совсем немного уступая лидеру, на 2-й строчке топа стоит ведьмовский шабаш. И если вам кажется, что это дело обычное, то вы правы. Ведьмы и колдуны постоянно собираются на свои оргии и ритуалы и не пускают честных журналистов на свои культурно-массовые мероприятия. Однако сейчас ведьмы не зря в моем рейтинге, ибо в канун Нового года все черные колдуньи Орбиса собрались на своих шабышах и голышом одновременно во всем мире распевали песню «Jungle Bells». Зачем? Понятия не имею, но моя знакомая ведьма не колется и только загадочно улыбается. Если у кого-нибудь есть достоверная информация или скриншоты по этому событию, я вам ящик пива поставлю. Реально? У нас в издании спор идет на эту тему, и бабла уже столько вращается, что жаба душит. Помогите, кто чем может. Первое же место я отдаю наиболее странному событию за минувший год. Возможно, кто-то меня освистает, иные же поймут и кивнут. Но наиболее странным и интересным, на мой взгляд, стало... Так, стоп, у меня таймер сработал. Сейчас в сети появятся логи обновления. Давай, ПКшка, не подведи. F5, F5, F5. Да, получено. Читаю в прямом эфире. Начало лог-сообщения. Обновление 6.1.1024.30 для мира Орбис. В мир внесены последние изменения логики жизни и быта. Уровень реализации достиг 74%. В мире сгенерированы последние 777 крафтовых набора. В мире сгенерированы последние 666 магических набора. Обновлены цепи скрытых квестов. Обновлены цепи глобальных квестов. Улучшена система обучения аватара. Улучшена система обучения НПС. Улучшена система обучения мобов. Уровень доступа VIP становится бесплатным для категории граждан из списка J, R и V. Ввиду обновления глобального сюжета, в игре блокируются для выбора некоторые расы. Ввиду непопулярности из игры выводятся 24 вида маунтов, 36 видов питомцев, 13 игровых рас. Ввиду обновления глобального сюжета, в игре открываются 480 новых уникальных вакансий на места погибших НПС. В игру внесено глобальное изменение. НПС могут заводить потомство и поднимать свою популяцию. Игроки, чей возраст больше 18 лет, а для англоязычных стран более 21 года, также могут заводить потомство с НПС или другими игроками при их полном согласии. Вам предоставляется шанс помочь миру Орбиса подняться с колен и начать новую жизнь, где играющие создатели будут жить рядом со своими виртуальными собратьями. Получится ли из этого красивая и добрая сказка или нет? День покажет, ночь расскажет. Конец лог-сообщения. Это очень оригинально. Кто-нибудь патентовал резиновое изделие номер один? Мне кажется, сейчас будет самое время этим вопросом заняться. Причем, если продать лицензию гномам, то вообще неплохой бизнес будет. Шутки шутками, но это довольно странное обновление, на мой взгляд. Такс, отбой. Алиса говорит, что такой патент уже есть. Ну и ладно. Итак, для чего разработчикам обременять игроков, жаждущих приключений, виртуальными семьями? Чтобы расплодить по миру виртуальных алиментщиков? Наверное, я чего-то не понимаю. Если исходить из опыта обновления игры, вероятнее всего суть нового события мы поймем и очень скоро. А пока послушайте умного человека. Держите себя в штанах до выяснения обстоятельств. Ну и, собственно... Момент. Чего? Ах, да! Мне тут начальник отпальцевал средним пальцем, что я забыл закончить топ-пятерку. Прошу прощения, обстоятельства и все такое. Наиболее странным и интересным, на мой взгляд, стало то, что я начал продавать свой товар НПС. Да-да, и не надо на меня так дышать. Я не делаю секрета из своего бизнеса. Собираю слухи и сплетни, печатаю газеты и штампую книги Королевской библиотеки для дальнейшей продажи. Переношу наши книги в фэнтезийный мир, а также печатаю новостную газету для игроков. И вот что странно. Примерно с середины этого года среди моих покупателей начали появляться НПС. Сначала их было немного, и я списывал это на развивающееся у них любопытство. Однако со временем мой рынок вырос практически до целого города. Я не хвастаюсь достатком, так как там и геморрой стал крупнее. Суть в том, что местные неписи читают газеты и отдельно интересуются новостями из нашего мира. Не знаю, как они к нему относятся, как к сказке или нет, но это меня сильно настораживает. Отсюда и первое место в топе. Выводы делайте сами. Ладно, думаю, пора заканчивать праздничный выпуск и возвращаться на просторы мира Орбиса. Защищать друзей и близких, зарабатывать деньги и готовить промежуточную статью к пятнице. Кстати, если кто искал приключения на выходные, то у меня рейд в логово мёртвой мантикоры. Мне писец как не хватает костной муки для крафта белой газетной бумаги. Кто хочет со мной за компанию или желает рассказать слухи, то встречаемся через 15 минут у кузнеца Бомбуса за площадью старой девы города Бальтренса, что стоит под горой Серповидной. Если вы меня не видели, то просто спросите у местных, где сейчас Журик-журналист, владелец новостного дома, убийца наследницы Люциллы. Я буду собираться не менее получаса, пока кузнец мне доспехи выправит. Так что не стесняйтесь, подтягивайтесь. Думаю, будет весело. В прошлый раз нам удалось у мантикоры хвост целиком выдрать и затем продать в городе. Деньги делим честно, но все кости мои. А пока... Встречаем новое обновление с новыми целями и стремлениями. Всем спасибо за внимание. Автор выпуска Евгений Сердюченко. Конец интерактивной статьи.